Хотите иметь деньги? Научитесь с ними расставаться. В последние годы приобрели огромную популярность всевозможные руководства, как стать богатым, как научиться привлекать к себе деньги. Увы, практическая ценность большинства таких пособий невелика. Они либо на свой лад толкуют банальные протестантские добродетели, бережливость и упорный труд, либо и вовсе пропагандируют наивные магические ритуалы на уровне первобытного шаманства. Однако, похоже, определенные правила достижения финансового благополучия все же существуют. И они совсем не похожи на вековечные банальности и мистический вздор. По крайней мере, одну такую парадоксальную закономерность удалось подметить английским психологам в ходе широкомасштабного исследования. Общеизвестно и не вызывает сомнения, что человек, годам к 25 освоивший какое-то ремесло и научившийся зарабатывать себе на жизнь, с годами повышает свой профессионализм и компетентность, делает карьеру и зарабатывает все больше и больше. Хотя это и можно опровергнуть многими частными примерами, но общая закономерность такова, что с годами благосостояние человека возрастает, пускай понемногу, но неуклонно. Понятно и то, что для разных людей эта закономерность проявляется по-разному. Суть этих различий и решили выяснить психологи. На большой статистической выборке они проанализировали тенденцию к росту доходов и сопоставили ее с тем, как тот или иной человек распоряжается своими деньгами. Результаты обескуражили исследователей. Оказалось, что бережливость вовсе не ключ к благосостоянию, а скорее наоборот. Опросив большое количество людей зрелого возраста, ученые заключили, что всех их можно условно подразделить на две группы в зависимости от их отношения к деньгам. Не будем принимать во внимание тех, кто к деньгам равнодушен, хотя многие с пафосом заявляют нечто подобное, на самом деле абсолютных бессеребренников единицы. Большинство же стремятся иметь денег побольше, и в нашем мире, насквозь пронизанном денежными отношениями, это совершенно естественно. Но воплощается это стремление по-разному. Одни люди стараются приобрести больше денег, заработать их в той или иной форме. Но обогащение служит для них не самоцелью. Деньги нужны им не для того, чтобы ими владеть, а чтобы иметь более широкие возможности их тратить. Соответственно, и живут они, как правило, на широкую ногу, не отказывая себе ни в чем из того, что им доступно, и расходуя большую часть заработанного. Если у них есть сбережения, то это не мертвый капитал, а целевые накопления ради каких-то запланированных крупных расходов. Иные, напротив, стремятся как можно меньше потратить, строя свой личный бюджет на принципах экономии. Их жизненное кредо «копейка рубль бережет». Освещенный вековой традицией и народной мудростью, такой рачительный подход, казалось бы, должен в наибольшей мере обеспечивать финансовое благополучие. Но оказывается, в действительности выходит совсем наоборот. Человек экономный и бережливый всю жизнь учится усмирять свои потребности. Он знает, что может вполне сносно прожить и на очень небольшие деньги, и даже гордится этим. Соответственно, увеличение доходов не обещает расширение его жизненных перспектив, ведь он привык довольствоваться малым. В стремлении иметь лишний грош он задумывается не о том, что следует для этого предпринять, а скорее о том, от чего следует воздержаться. Но эта привычка воздерживаться не только сокращает траты, но и блокирует новые начинания, заставляет избегать малейшего риска, побуждает довольствоваться малым не только в расходах, но и в доходах. Карьерный рост замедляется, так как не подстегивается честолюбивыми материальными устремлениями. Напротив, человек, привыкший жить на широкую ногу, постоянно озабочен тем, как добыть денег на утоление своих больших амбиций. И самое интересное, что ему это, как правило, удается. Ведь известно, то, что человеку по-настоящему необходимо, он так или иначе добудет. Так никто из нас не может прожить без воздуха и нескольких минут. Попробуйте ограничить доступ воздуха, и человек немедленно предпримет все возможное и невозможное, чтобы вздохнуть полной грудью. Сильная потребность сама диктует способы ее удовлетворения. Ученые выявили статистическую закономерность. Люди, умеющие тратить деньги без особых душевных терзаний и даже с удовольствием, в целом зарабатывают больше, и с годами их доходы заметно растут, опережая рост благосостояния бережливых. Они, правда, сберегают лишь небольшую долю своих доходов, но в силу того, что доходы сравнительно высоки, то и сбережения оказываются немаленькие, по крайней мере, не намного меньше, чем у скряг. Понятно, что и качество жизни при таком подходе оказывается значительно выше. Фрэнсис Бэкон однажды заметил: «Деньги как навоз. Если их не разбрасывать, от них будет мало толку». Недавнее исследование лишний раз доказывает правоту великого мыслителя.